Глава 12. Я стояла на жемчужно-серой траве мира Бертрама и отчаянно жалела. Вот зачем я в это ввязалась? Чего не хватало? Походила бы к врачам пару лет, невелика беда. Так нет же, захотелось, чтобы все и сразу. А тут лес, дождь и тропа почти заросла. А еще Грейвы, Райвы и Хрюмвели. Вживую я их пока не видела, но на рисунках монстры выглядели весьма устрашающе. Да, мы с мастером тщательно подготовились, прочли нужные книги, освоили заклинания, собрали сумку. Учитель даже сапоги мне организовал. Лично нанес рисунок и заказал вышивку в мастерской леди Фелиции. Но одно дело – изучать теорию в домашних условиях, и совсем другое – оказаться одной в чужом мире и вкусить ее на практике. «Эй, а ну-ка соберись! Дождь, звери – это все мелочи!» Пока ты в новом непромокаемом плаще и чудесных сапожках, никто и ничто не встанет у тебя на пути, просто не посмеет, так что вперед, к волшебному озеру. Я решительно нырнула в гущу перламутрового леса и достала из сумки первую ленту. Отмечать свой путь цветными метками – вот что я пообещала волшебнику. И, разумеется, я это сделаю, для того, чтобы я могла вернуться обратно, и для того, чтобы мастеру было легче меня искать, если я потеряюсь. Но я не потеряюсь, просто идти по дорожке, с этим даже ребенок справится, а я уже не ребенок, и вообще, без 5 минут маг. Растущие возле дороги кусты зашевелились и выпустили на поляну молодое семейство сине-зеленых кабанчиков. Пару мгновений я с удивлением пялилась на голубые хохолки и тусклое золото глаз, а потом до меня наконец-то дошло. «Хрюмвели!» – взвизгнула я и стремительно взлетела на растущий неподалеку дуб. Без заклинаний, без веревки и даже без опор. Вот тебе и без 5 минут маг. Смех, да и только. Между тем юные Хрюмвели и их сине-зеленые родители вольготно расположились под моим убежищем и принялись выискивать в траве какие-то им одним ведомые вкусности. «Желуди!» – поняла я и с досадой вздохнула. Любимая пища этих прожорливых созданий, если верить книгам. Да, лучше бы я на липу залезла. Ну и что, что неудобно. Зато никому, кроме меня, не интересно. И как же теперь быть? Просто спуститься не вариант. Родители посчитают меня угрозой для своего потомства и обязательно нападут. А ждать, пока они уйдут, думаю, на это потребуется 3 часа, не меньше. Учитель говорил, можно напугать. Я на пробу выдала звонкое пронзительное «А-а-а!», но кабаны даже ухом не повели. Наверное, приняли меня за птицу или за скрип веток, а может, и вовсе не заметили. Я набрала в грудь побольше воздуха и зарычала. Самый маленький кабанчик сплюнул недоеденный желудь и с любопытством задрал пятачок вверх. Поглядел на меня своими большими круглыми глазами, моргнул и вернулся к трапезе. «Вот ведь толстокожие!» «Ладно, попробуем по-другому». Я пересела так, чтобы освободить руки, и, подхватив полы плаща, активно замахала ими в воздухе. Наградой мне были 2 заинтересованные морды и удивленная 3-я. «Отлично, а теперь вперед!» «Рррррр!» – еще громче завопила я и для острастки добавила «Шшшш!» Вот теперь на меня смотрели уже все, причем как-то нехорошо смотрели, как на врага или злостного нарушителя. Взволнованная мамаша собрала детей в стайку и отвела в сторону, а кабан-отец воинственно надул щеки и издал такой громогласный рев, что меня чуть с ветки не сдуло. Бояться и бежать тут явно никто не собирался, разве что я. Вот только некуда. До ближайшего дерева мне не допрыгнуть, слишком далеко, а спускаться стало еще страшнее, чем раньше. А что если... Я сложила ладони в базовую позицию для заклинания и принялась за работу. Так, петля Айш, потом узел Кси, затем жест материализации, 2 единицы энергии. Бабам! Заклинание с грохотом взорвалось, рассыпая огненные искры и плюясь едким черным дымом. Хрюмвели испуганно взвыли и бросились обратно в кусты. Я подождала еще пару минут, чтобы наверняка... а потом с облегчением рассмеялась и начала спускаться вниз. Вот так-то. Пусть моя магия нестабильна, но и из этого можно извлечь пользу. И ведь сработало же. Сработало. Даже никаких усилий прилагать не пришлось. Ай да я. Весело насвистывая, я вернулась на тропинку и продолжила прерванный кабанчиками путь. Испорченное настроение выровнялось, и я с интересом поглядывала по сторонам. Мокрый брусничник, тонкое кружево ветвей и резные венчики льдянки, прекрасные, как стеклянные скульптуры, и такие же прозрачные. Бархатные листья дикой облепихи и бледно-зеленые воронки кладонии, которые и не водоросль, и не гриб, а так, нечто среднее. И цвета такие красивые, нежные, будто небо на рассвете. О, а вот и дождь закончился, и не только он. Где дорога, хотела бы я знать? Тропинка, указатель, верстовой столб, хоть что-нибудь. Я растерянно огляделась. Спереди лес, справа и слева тоже. Ни тропинки, ни просеки. Так, а это что за шум? Будто вода течет, да еще и совсем рядом. Я замерла и прислушалась. Да, вода, но звук такой, будто она не просто течет, а как минимум разговаривает. А это значит... Правильно, феи. А где феи, там и ответы на вопросы. Если я, конечно, найду, что предложить им взамен. А я, пожалуй, найду. Отринув сомнения и уверовав в удачу, я полезла в прибрежные заросли и тут же в них застряла. Беседа на берегу продолжалась. Среди общего гомона я отчетливо различила слова «затор», «невезение» и «болото». Очень любопытно. Освободившись из цепких ветвей акации, я вывалилась на мокрый песок и удивленно присвистнула. Да у них тут целое собрание. Древесные феи, пара духов-погодников и даже фея реки сидят на поваленном бревне, словно опята на пеньке, и лица такие озабоченные. Похоже, и правда что-то случилось. А раз так, то о своих делах временно придется забыть. На то мы и маги. Как там говорил учитель, не только возможности, но и обязанности. «Привет, ребята!» – замахала рукой я. «Помощь нужна?» «Волшебница!» – обрадованно булькнула речная фея. «Волшебница!» – хором завопили остальные духи. «Нужна! Конечно же, нужна!» «Ученица!» – на всякий случай поправила я. «Но если сумею, то помогу». «Да ничего!» – зажурчала водой речная. «Тут и просто человека будет достаточно. Ты только сдвинь, а дальше я сама». «Что сдвинуть?» – не поняла я, и феи тут же пустились в разъяснение. Они кричали, спорили, бросались обвинениями и причитаниями, а под конец даже немного подрались. «Ладно», – примирительно подняла руки я. «Кажется, поняла. Засохшее дерево упало, перегородило ваш ручей, и теперь он не может течь дальше и разливается, превращая все в болото. Все верно?» «Да», – кивнула речная. «Не упала!» – визгливо вмешалась в древесная. «Его уронили!» «Неважно», – отмахнулась я. «Неважно», – тут же согласились пристыженные погодники. «Еще как важно!» – завопили оставшиеся. «Нас затопит, затопит! А все из-за вас! 30 лет дерево стояло, ничего его не брало, а вы за 5 минут все раскачали и уронили!» «Мы ветры и должны дуть!» Снова зароптал один из погодников. «Верно, говоришь, брат», – с жаром согласился второй. «Вот и дули бы где-нибудь подальше». Спор пошел по третьему кругу, и я устало вздохнула. Кто виноват, это, конечно, очень важно, но не лучше ли подумать о том, что теперь делать? «Вот именно», – поддержала меня речная. «Может, попробуешь его подтолкнуть или приподнять?» Я решительно толкнула бревно ногой, затем уперлась в него руками и надавила всем телом. Дерево даже не шелохнулось. «Не получается». «Ну вот», – горько всхлипнула вздорная древесная. «А еще маг». «Вот именно», – рассердилась я. «Маг. А потому и действовать буду, как маг. Вы же постарайтесь меня не злить и не отвлекать. Не то все вместе на воздух взлетим. И вы, и я, и дерево. Я понятно излагаю». Феи испуганно закивали. «Отлично», – одобрила я. «А теперь за работу». Осторожно, стараясь не наступать на затопленные участки, я пробралась к поваленному стволу и уселась так, чтобы можно было рисовать. Выпила успокаивающего сбора из фляжки. Он поможет магии стать стабильней. Ненадолго, но, думаю, мне должно хватить. Расчистила от коры подходящий участок, взяла мелок и единым росчерком вывела на поверхности замысловатую спираль. Вот, как раз то, что нужно. А теперь слова активации и немного энергии. Дерево не перчатка, волноваться о чрезмерном уменьшении здесь ни к чему. А раз волноваться не надо, то все будет в порядке. Я же спокойна, спокойна. И зелье уже подействовало. Руна вспыхнула, и поваленный ствол начал уменьшаться прямо на глазах. Я порадовалась, что вовремя слезла на землю и терпеливо продолжила магическое воздействие. Когда он стал похож на длинную тонкую палку, я оборвала заклинание и улыбнулась. Получилось. Такую ветку даже я убрать в состоянии. Да и реке она больше не мешает. Я победно посмотрела на замерших духов. Их встревоженные лица окрасились неуверенными улыбками, но с места так никто и не сдвинулся. «Все, отомрите», — рассмеялась я. «Мы справились, взрывов не будет. Можете ходить, можете говорить, все можете, и болото ваше высохнет». Что тут началось? Феи загалдели, словно торговки на рынке, и принялись весело носиться вокруг своих деревьев и радоваться тому, как уходит вода. А погодники подняли такой ветер, что у меня сдуло капюшон и растрепалась спрятанная под одежду коса. Спокойнее всех отреагировала речная. Ловко подтянувшись на полупрозрачных руках, выплеснулась на берег и с чувством пожала мою ладонь. «Спасибо тебе, о мудрейшая! Чем мы можем тебя отблагодарить?» – поинтересовалась она, и я наконец-то вспомнила о главном. «Ой, мне же нужно к озеру трех лун. Кто-нибудь может меня проводить или показать дорогу?» Духи засовещались. Я мысленно приготовилась к тому, что они снова начнут спорить, но... «Мы можем», – выдвинулись вперед братья ветры. «Не до самого озера, конечно, нам так далеко нельзя, но направление укажем». «Хорошо», – поблагодарила я, – «тогда вперед». Погодники довели меня до приметного камня с древними рунами, того самого, о котором говорил мастер, и показали, куда идти дальше. Я поблагодарила их за помощь и продолжила путь. Идти в одиночестве было не так весело, как в компании, но тоже неплохо. Солнце щедро подсвечивало густой брусничник, в воздухе пахло прелыми листьями, и грустить было не о чем. «Волшебница?» – робко окликнули меня из-за куста, и я удивленно обернулась. «Надо же, опять феи!» «Волшебница!» – звонко подтвердила одна из беловолосых малышек. «Волшебница!» – эхом отозвались другие. «Озеро ищешь, да? А хочешь, мы тебя проводим?» «Здравствуйте!» – обрадовалась я. «Конечно, хочу. Кажется, мне снова повезло. Вот и отлично». С песнями и смехом феи повлекли меня вперед, и я почувствовала себя в эпицентре праздника. Смеющиеся лица, звонкие упругие локоны, теплый аромат сладких незнакомых пряностей. По телу разлилась блаженная легкость и томное умиротворение. Словно моя жизнь больше от меня не зависит, все прекрасно устроится само, и даже делать ничего не надо, только веселиться и отдыхать. Я затрясла головой, отгоняя столь странные и вместе с тем притягательные мысли. Остановилась, опираясь на мощный древесный ствол, и повязала очередную ленточку. Вот так, отдых отдыхом, а обещания никто не отменял. Да, обещания – это важно, вот только какие, и самое главное – кому? «Эй, да что ты там копаешься? Давай быстрее!» – в нетерпении зароптали мои спутницы, но я лишь упрямо нахмурилась. «Так нужно!» – феи изумленно заахали. «Что? Зачем? Для чего?» «Пошли, не трать время на глупости!» «Прежде чем взяться за дело, тщательно подготовь рабочее место и убери с него все лишнее. Подумай о безопасности и организуй пути отступления на случай, если что-то пойдет не так», – тихо, но твердо отозвалась я. Мысли путались, и я не очень понимала, что говорю, но почему-то это казалось важным. «Трусиха! Зануда!» – тут же заголосили феи. «Ты, наверное, и тени своей боишься. Если хочешь найти озеро, то поторопись. Нам и без тебя есть чем заняться». «Точно, я должна бороться со своими страхами. И озеро. К нему нужно дойти. Во что бы то ни стало». Не желая терять провожатых, я вяло заковыляла следом, но почти сразу же остановилась. Плеснула в лицо немного зелья из фляги. Не пить, только освежиться. И снова затрясла головой. «Нет, что-то здесь не так. Но что именно?» По духам снова зазудели. «Идем, идем, не заставляй нас ждать!» «Да замолчите вы когда-нибудь или нет!» В сердцах выкрикнула я, но тут же себя одернула. «Успокойся, это же просто феи. Забавные ребята, которые любят поболтать. Вечно разводят суету и никогда не помогают просто так. Вот, вот что здесь неправильно. Зачем феям, которые ради чужих и пальцем не ударят, вести меня к озеру?» Я повернула к ним мокрое лицо и внимательно оглядела белые лепестки причесок и поджарые серо-голубые тела. «Вы духи дурман цветов?» Маленькая предводительница хихикнула. «Все-таки догадалась». «Слишком поздно», — рассмеялись ее подружки. «Поляна совсем рядом, и дурман уже действует. Тебе не выбраться». «Не выбраться», — тупо повторила я и медленно осела на землю. Дурман цветы привлекают путников своим сладким запахом и туманят сознание. Обессиленная и избитая с толку, жертва не знает, куда бежать, и в конце концов засыпает и сдается. Голодные побеги оплетают безвольное тело и высасывают из него жизнь, все как по учебнику. И почему я сразу не поняла? А теперь слишком поздно. Мыслей больше нет, сил тоже, лишь мягкий жемчужно-серый мир, расплывающийся перед глазами, и яркое желтое пятно, которое сводит меня с ума, мешает, раздражает, бесит, не дает упасть в долгожданный покой и обо всем забыть. Да что же это такое? Я с ворчанием поднялась на колени и поползла к желтому раздражителю. Вот уберу его и сразу же засну. Встав на ноги, нащупала скользкую ткань ленты и попыталась развязать узел. Не смогла и с рычанием сломала удерживающую ее ветку. Удовлетворенно кивнула и тут же наткнулась взглядом на еще одну ленту, такую же желтую и также сводящую с ума. Снова зарычала и, шатаясь, направилась к ней. После третьей наконец-то пришла в себя и побежала от ленты к ленте, от дерева к дереву, и остановилась только когда уткнулась носом в изрезанный рунами валун, тот самый, возле которого я рассталась с духами-погодниками. В ушах все еще звенел чужой хохот и злые презрительные слова. «Беги, беги, все равно потеряешься и заблудишься. Маленькая, беспомощная, глупая, зачем ты вообще живешь?» Нежно-перламутровый лес больше не казался мне чудесным. Вокруг что-то ухало и скрипело, гонимые солнцем тени были похожи на шипастых кровожадных монстров, а ветер выл, словно стая голодных фархайлов. «Дура, какая же я дура!» Возомнила себя великим магом и угодила в ловушку, словно сопливая малолетка, а сбежать сумела лишь потому, что родители научили меня выполнять обещания, а мастер вдолбил мне в голову правила поведения в лаборатории. Еще и фляжку потеряла, и зелье. После этого точно ничего не получится. Все пропало. Я пропала. Потерялась, наделала глупости и испугалась так, что теперь даже шагу ступить не могу. Застряла. Хочу домой, хочу к родителям. Никакая я не взрослая. Просто маленький, испуганный ребенок, взваливший на себя больше, чем может вынести. Я закрыла глаза и попыталась вспомнить любимые лица. Веселый бородатый папа в своих любимых очках и с россыпью веснушек на носу и щеках. Красивая стройная мама с доброй улыбкой и ласковыми руками. Интересно, что бы они мне сейчас сказали? Для начала бы, наверное, отругали. Что ж, с этим я уже и сама прекрасно справилась. А потом бы, наверное, обняли и повели кормить. Почему бы и нет? Я обхватила ладонями дрожащие плечи и постояла так несколько минут. Затем выбрала на траве место по суше и осторожно опустила на него рюкзак. Достала завернутые в сахран мешок бутерброды и с жадностью принялась за еду. Напилась дождевой воды из листьев манжетки и довольно откинулась на нагретый солнцем камень. Ну вот, успокоилась. Теперь и подумать можно. История с феями вышла действительно скверная, но виновата в ней лишь я сама. Слишком расслабилась и была невнимательна. Прав был мастер Свенсон, не всякому доверяй. Часа полтора я на этом потеряла. И фляжку с успокаивающим сбором, и зелье ночного видения. Они у меня на одном ремне висели. Это плохо, но все-таки не смертельно. Просто придется поторопиться, чтобы успеть до темноты и рассчитывать только на себя. А если не получится, то переночую на каком-нибудь дереве и продолжу завтра. Ладно, с этим решили. Теперь нужно понять, куда идти. Да, тропа заросла, но у меня по-прежнему есть карта, а еще солнце и камень с рунами. Кроме того, я точно знаю, куда идти не надо. Определившись с выбором, я поднялась и закинула рюкзак на плечо. Пора в путь. Когда ноги уже гудели от напряжения, а пот заливал лицо, просвет между деревьями стал ярче, и я поняла, что дошла. Лес кончился, впереди меня ждал обрыв, серебряное поле цветов, длинная береговая полоса и лавандовое небо, опрокинутое прямо в котловину озера. Взбитые облака в тонкой кайме закатного солнца, плывущие прямо по воде, тонкие стрелки цветущего вереска и запах нагретой хвои. Я замерла, не в силах поверить, что все это на самом деле. Слишком красиво, слишком невероятно. Пусть я не дойду до озера, пусть сестры ничего мне не дадут, но это место и это небо навсегда останутся со мной. Не о чем жалеть. Я наспех перекусила еще одним бутербродом и стала искать спуск вниз. Не нашла и вытащила из рюкзака плотно свернутую веревку. Закрепила один из концов на дереве, а второй сбросила вниз. Надев перчатки и поудобнее устроив рюкзак, уперлась ногами в скалу и медленно заскользила вниз. Вот так. Не зря мы с учителем бегали по саду и делали зарядку. Ой, не зря. Теперь мне почти все по плечу, кроме разве что успешного возвращения веревки. Ну и ладно, так даже лучше. Заберусь по ней назад, когда буду возвращаться. Поле, выглядевшее таким прекрасным издалека, на деле оказалось рассадником бешеных, тыквоподобных растений со странными стреляющими плодами. Я с интересом уставилась на крупные лиловые шары, свисающие с серебристых стеблей. Большинство из них были покрыты мелкими серыми крапинками, значит, уже созрели. Тронула один из плодов пальцем и едва успела отскочить. Мощный фонтан из мелких черных семян мгновенно облепил все, до чего смог дотянуться. Оригинальный способ распространения, что и говорить. Я обмотала рюкзак запасной рубахой, тщательно подвязала полы плаща, выбрала место, где поменьше листвы, и пошла. Осторожно, почти крадучись, уворачиваясь, наклоняясь, перешагивая и снова наклоняясь. Когда большая часть лабиринта была пройдена, налетел ветер и обесценил мой труд в одно мгновение. Под сильными порывами воздуха плоды начали взрываться безо всяких касаний. Синяя ткань плаща покрылась противными разводами сока и черной россыпью семян. От этого захотелось плакать, но я решительно себя одернула. Некогда. И правда, небо уже налилось чернильной синевой, а солнце почти исчезло за горизонтом. Нужно поторапливаться. А раз я уже испачкалась, то и осторожничать больше незачем. Я брезгливо отерла заляпанное лицо и двинулась напролом. Вот так, всего 10 минут и готово. Эх, нужно было с самого начала так сделать. А теперь уже так темно, что до озера просто не добраться. Значит, придется ночевать прямо здесь. Ладно, почему бы и нет? Я спустила с плеч изрядно потяжелевший рюкзак и устало вздохнула. Сейчас перекушу и сразу спать. Рядом зашуршало, и я взволнованно оглянулась. Да нет, вроде никого. Может, показалось? Или просто ветер? Вот сейчас разведу костер, и сразу станет лучше. Интересно, здесь есть что-нибудь на растопку? Ветки, шишки, прошлогодние листья, плавник или на худой конец высохшая трава. Шуршание повторилось, и я нервно сглотнула. Ночевка на земле? Нет, спасибо, я как-то передумала. Мне срочно нужно дерево, достаточно большое, чтобы можно было на нем устроиться, и достаточно ветвистое, чтобы на него можно было забраться. Давай, девочка, остался всего один рывок. Усталые ноги заныли, требуя отдыха, но я лишь мучительно скривилась. И это тоже некогда. Когда впереди забрезжили черные силуэты деревьев, я даже обрадоваться не смогла. Просто сжала зубы и молча потащила свое тело вперед. К темному небу и ярким звездам, запутавшимся в древесных кронах. Хотя нет, никакие это не звезды, цветы. А это значит... О боги, я смогу увидеть люминерию! Дерево, которое цветет по ночам, выделяет особое светящееся вещество и опыляется летучими мышами и ночными бражниками. Очень редкое и очень красивое, а еще с его помощью можно добраться до озера. Я хлопнула себя по лбу. «Эй, ну разве так можно? Что за прагматизм? Перед тобой одно из самых прекрасных созданий мира Бертрама, а все, о чем ты думаешь, твоя дурацкая миссия. Возмутительно!» А с другой стороны, почему бы и нет? Я осторожно откашлялась и провела по дереву рукой. «Здравствуйте, меня зовут Юна». «Я учусь на волшебника, и мне очень нужно добраться до озера. Могу я взять один из ваших цветов, чтобы осветить себе путь? Взамен готова оказать вам ответную услугу. Угостить медом или выслушать вашу историю». Из темноты ствола вынырнула дородная синеволосая феечка и глянула на меня с возмущением. «Что? Опять к озеру? Да сколько можно? Лучше возвращайся домой и учись, а цветок не дам». И ничего мне от тебя не нужно. Я опешила. Вот это дух. Неожиданно из-за ее плеча выглянула крошечная большеглазая малышка. Мне нужно. Возьми меня с собой и посади возле озера, а я буду тебе светить. Дочка, всплеснула руками фея. Ты же еще совсем маленькая. И если никуда не уйду, то такой и останусь. Грустно улыбнулась она. «Здесь мне не хватит ни света, ни места, чтобы вырасти, а мои цветы так никто и не заметит». «Ты же знаешь, я ничего не могу сделать со своими корнями и листвой!» – в отчаянии воскликнула родительница. «Знаю», – кивнула малышка, – «и поэтому ухожу. Юна, ты меня возьмешь?» «Возьму», – севшим голосом отозвалась я, – «если ты уверена, что это именно то, чего ты хочешь». «Надо же, сама того не желая, оказалась в эпицентре семейной драмы». Феечка улыбнулась. «Да, я уверена. Можешь называть меня Айтой. Пойдем, покажу тебе свое деревце». Мне повезло. Люминерия малышки оказалась настолько крохотной, что едва доставала мне до колена. А когда я ее выкопала, то вполне успешно поместилась в походный котелок. Вот и хорошо. Только тяжеловато. «Вы попрощайтесь», – предложила я маленьким духом. «А я пока орнамент сделаю». Убедилась, что они последовали моему совету и достала из рюкзака блокнот. Быстро накидала основу, вывела руну легкости и добавила несколько декоративных линий. «Да, вот так пойдет». Перенесла изображение на котелок и приподняла его над землей. Все еще тяжеловато. «Айта», – позвала я свою спутницу, – «у тебя ведь тоже есть магия. Сможешь зарядить мой орнамент? Это нужно, чтобы уменьшить вес твоего дерева и земли». Я бы попробовала сама, но боюсь, что все испорчу. Фея весело кивнула. Да, запросто. Приложила маленькие ладошки к моему рисунку и смешно наморщила лоб. Орнамент медленно вспыхнул, а потом также медленно погас. Получилось. Я приподняла ношу еще раз и одобрительно хмыкнула. Ну вот, совсем другое дело. Спасибо. Помахала рукой люминерии старшей, перехватила котелок поудобнее и отправилась в путь. Маленькие цветы айты освещали не слишком хорошо, но вполне достаточно, чтобы не оступиться и не сломать себе ногу. А главное, до озера осталось совсем немного. Мимо проносились летучие мыши, из-под ног разбегалась какая-то мелкая живность, но мы с Айтой были слишком увлечены разговором, чтобы бояться. Оно и к лучшему. «Юна, ты такая смелая!» – искренне похвалила меня малышка. Кажется, мой рассказ ее впечатлил. «Да нет, вроде обычная». «Но ты же в другой мир пошла», – не согласилась феечка. «Да еще и совсем одна». «Только из-за проблем с магией», – призналась я. «Не думаю, что это считается. А вот ты действительно молодец. Не просто идешь туда и обратно, а останешься в незнакомом месте навсегда. Одна, без защиты и семьи». «Да, страшновато, но для нас это обычное дело. Гонимые ветром семена улетают на много километров от дома», разносятся животными и птицами, плывут по воде. Только так можно обеспечить выживание вида. Ясно. Как бы то ни было, я рада, что могу тебе помочь. Да, я тоже. Ох, смотри, а вот и озеро. Мы пришли. Айта, мы действительно пришли. Я поставила котелок на землю и закружилась в глупом неуклюжем танце. Здорово, восхитилась она. Пожалуйста, посади меня здесь. Да, вот на этом пригорке. Не слишком близко к воде, но и не слишком далеко. Покачиваясь от усталости, я выкопала ямку и бережно опустила в нее саженец, вымыла освободившийся котелок, полила люминерию водой и только потом напилась сама. Заживала половинку бутерброда и уставилась на небо. Ого, две луны уже есть, осталась третья. «Мастер Свенсон, а вы научите меня делать воздушный пузырь, такой, как вы создали на речке, в мире Вейларна, помните? Думаю, без него у меня не получится спуститься в озеро». «Нет», – мотнул головой учитель. «Слишком сложно и слишком опасно. Что, если твоя магия даст бой прямо под водой? Выплыть будет просто нереально. Лучше дам тебе сферу погружения. Она не только создаст воздушный пузырь, но и позволит свободно перемещаться в толще воды. Очень полезный артефакт. Правда, для того, чтобы его активировать, нужно использовать заклинание из группы поглощающих. Тоже непросто, но все-таки более реально». «Поглощающие заклинания?» – удивилась я. «Никогда о таких не слышала». «Ничего удивительного», – пожал плечами учитель. Их изучают на 3-4 году, когда у мага уже есть фамильяр и опыт работы с обычными заклинаниями. Я усмехнулась. Очередная штука для избранных? Вроде того. Но не думаю, что избранные от этого в восторге. Дело в том, что обычные заклинания принимают магию, которую мы отдаем, а поглощающие берут ее сами. Это неестественно, поэтому больно. Обычно часть боли берет на себя фамильяр, им это проще, но если маг работает в одиночку, то помощи ждать неоткуда. Приходится тащить все на себе. Как думаешь, справишься? Я посмотрела на него с испугом, но возразить так и не решилась. Давайте попробуем. Третья луна отразилась в темных водах озера, и я нервно стиснула артефакт в ладонях. «Не волнуйся, все получится. Ты тренировалась. Ты справишься». Волны в очередной раз лизнули мои сапоги, и я, наконец, решилась. Поудобнее расставила ноги, убедилась, что держу сферу крепко и надежно, и запела. Странные гортанные слова плыли в ночном воздухе и отражались от поверхности воды. Я не знала, что они значат. Просто повторяла за учителем, до тех пор, пока не запомнила и до тех пор, пока не начала их чувствовать. Все, готово. А теперь нужно просто выдержать и не сломаться. Боль оглушила сознание и сдавила грудь. Из носа потекло. Ой-ой, я отклонилась так, чтобы кровь не попала на артефакт, и замерла. Не шевелиться, не думать, считать секунды. 1, 2, 3, 8. Уф, кажется, закончилось. Я вытерла лицо платком и устало вздохнула. Нет, к этому просто невозможно привыкнуть. В воде было темно и отчетливо пахло водорослями. Прекрасные и величественные сестры встретили меня на пороге. Я с благоговением взирала на их развивающиеся волосы и струящиеся одежды, на тонкие руки, унизанные браслетами, и изящные ключицы, чуть прикрытые бусами. Нежные лица были суровы и немного печальны, не дать не взять беспристрастные вершительницы судеб, знающие все и обо всех. И вот как с ними такими говорить? Этикет-то мы с мастером не изучали. Ой, какая хорошенькая! Подскочив ко мне, радостно выпалила одна из сестер. Такая маленькая, а уже волшебница! Нежно заворковала другая. Прелесть, просто прелесть! Захлопала в ладоши третья. Я опешила. Теперь иномирные сестры напоминали всего лишь толпу любящих тетушек. Куда только делись холодные неприступные красавицы. Вот и верь после этого первому впечатлению. «Разочарована?» – мягко усмехнулась старшая. «Нисколько», – честно отозвалась я. «Такие хранительницы мне нравились даже больше. Просто удивилась». «Ох, не бери в голову, малышка. Мы просто слишком редко видим людей и слишком много времени проводим втроем». «Добро пожаловать в озеро трех лун. Я – Вариэль. Вот это сумасшедшая – Лимерия, а кудрявая – это Линнея. Ну, рассказывай, зачем пришла? Хотя нет, не надо, сама все вижу». «Да-да», – закивала головой Лимерия. «Очень интересный случай». Линнея посмотрела на меня мудрыми фиалковыми глазами и улыбнулась. «Лапушка, а ты уверена?» Я растерянно моргнула. «Смотря в чем?» «Сила, о которой ты просишь, она тебе действительно нужна?» «Да, конечно», – с жаром отозвалась я. «Какой же я маг без силы? Все, что я делаю, это путаюсь под ногами и доставляю проблемы. А я хочу помогать, хочу делать достойную работу и перестать быть обузой». «Хорошо», – кивнула хранительница. «У нас есть для тебя дар, но вынуждена предупредить. Когда-нибудь он принесет тебе сильную боль и заставит страдать. Ты все еще готова его принять?» Я занервничала. Простой поход за магией оборачивался чем-то очень и очень странным. «А если я не соглашусь, тогда боли не будет?» Сестры переглянулись. «Этого мы не знаем». Я закусила губу. «Боль – это плохо, очень плохо. Но и без магии жизнь не в радость. Словно у тебя отбирают нечто важное, без чего ты вовсе не ты, а так, пустое место. Никто и ни зачем». «Возможно, когда-нибудь я действительно об этом пожалею, но явно не сейчас. Что ж, кажется, выбор очевиден». «Я согласна», — Линнея просияла. «Чудесно, просто восхитительно. Кстати, ты знаешь, что просто так мы ничего не даем, только за плату?» Я почувствовала себя последней тупицей. «Простите, но у меня нет денег, я даже не знала, что они требуются». Лорель усмехнулась. «Не деньги. Их здесь даже потратить некуда. Твои воспоминания, вот что нам нужно». Я похолодела. «Вы заберете мои воспоминания?» Представила, как забуду родителей и любимого мастера, веселого Майка и доброго пушистого Антония, непоседу Базальта и хулигана Эпидота. Весь день не плакала, а теперь наконец-то прорвала. «Нет, пожалуйста, только не это! Не надо мне никакого дара, сама всему выучусь!» Хранительницы рассмеялись, словно колокольчики на ветру, нежно и с переливами. «А ты смешная! Мы не будем их забирать, просто посмотрим! Скучно сидеть в озере!» Я вытерла слезы и неуверенно кивнула. «Ладно, так, наверное, можно. Тогда просто закрой глаза и постарайся расслабиться», — попросила Линнея. «Клянусь своим отцом и созданным им миром, мы не сделаем тебе ничего дурного». «Клянусь отцом и созданным им миром», — эхом повторили Лориэль и Лемерия. «Юна Андерс, ученица волшебника, я принимаю вашу клятву». Меня опутала мягкая незнакомая магия, и я устало закрыла глаза, покачиваясь в ней словно на волнах. Рядом увлеченно переговаривались хранительницы. «Надо же, сколько всего изменилось!» «Да, давненько мы здесь не были. Ого, выглядит вкусно!» «Девочки, вы только посмотрите, он так вырос! Я же говорила, без нас справится!» «Ой, какой славный мальчик! И такой серьезный! А давайте и ему тоже поможем!» «Они связаны, это очевидно!» «Пожалуй!» «А вот это действительно глупо!» «Да ладно вам, она же исправилась!» «Вот, зараза, и не стыдно?» «Бррр, ну и гадость, ты это видела?» «Да уж, интересный опыт. И правда весело». «Так, а это еще что такое?» «Дурманные духи? В нашем мире?» «Какая неслыханная дерзость! Нет, я этого так не оставлю». «Да-да, самое время вмешаться». «О, а вот это мне по нраву. Отличная идея». «Лапушка, просыпайся. Утро уже рядом. Тебе домой пора». Я сонно потянулась. «Как, уже?» «Уже», — со вздохом кивнула Линнея. «Вот, держи, ты заслужила». Она протянула мне крупную белую жемчужину. «Попросишь Марка просверлить в ней отверстие и будешь носить на шее. И эти две тоже носи. А как встретишь его, сразу же отдай, не тяни». «Кого это его?» «Его, мальчика из воспоминаний». Я посмотрела на хранительницу с плохо скрываемым ужасом. «Вы хоть представляете, сколько разных мальчиков я встречала в своей жизни? Как он выглядит? Сколько ему лет? Как его зовут? Где он живет? Расскажите поподробнее». Лорель покачала головой и грустно усмехнулась. «Мы не можем. Слушай свое сердце, оно подскажет. И помни, вы уже встречались. Камень дал тебе силу, даст и ему». «А еще говорила, что Лемерия сумасшедшая». «Оплата?» Безнадежно поинтересовалась я. «Просто загляните к нам лет через 10. Думаю, будет весьма забавно. Счастливого пути, лапушка. Передавай привет малышу Грегори».